Глава 13. Тыковка. «Сработало?» Майя вырастает рядом с его столом, заставляя оторваться от чертежа. Это нелегко. Том только-только начал видеть в нем смысл. Итан вечно выдумывает космические корабли, которые приходится обрезать и упрощать до базы, чтобы понять суть идеи. «Майя», — произносит Том будто бы самому себе, напоминая, что он все еще окружен людьми. «Что должно было сработать?» «Цветы». Она опирается локтями на его стол. «Девушка сдалась?» «Сложно сказать, что именно помогло», — признается он. «Но, скорее всего, все вместе». Она согласилась на свидание. «Ты когда-нибудь до этого покупал цветы?» «Конечно. За кого она его принимает?» «А кроме Дня матери?» «Майя, у тебя там какой-то вопрос?» «Нет». Она кладет подбородок на сведенные ладони. «Только хотела узнать, что там за девушка, раз ты дошел аж до цветов?» Том не отвечает. Невозможно объяснить кому-то, как они с Кэтрин познакомились, не затронув тему собственного рака. И уж тем более, почему ему понадобилось завоевывать ее сердце. «Тыковка», — настаивает Майя. «Я с тобой 2 часа ковыряла корейский язык цветов. Дай мне хотя бы сплетню, которую я смогу вечером обсудить с мужем». «Ладно». Он судорожно перебирает воспоминания в голове. «Мы встретились в субботу в баре. И я решил попробовать сделать как Джек. А повернулось так, что шантажом вытащил ее танцевать. Не лучший старт, так что понятно, почему она не хотела идти на свидание». «Как же это красиво!» Майя поднимает брови в умилённой гримасе. «И что, теперь согласилась?» «Завтра идем в ресторан, я его уже выбрал». «И ты достал из шкафа какой-нибудь костюм?» Майя поднимается. «Пришли селфи, никогда не видела тебя приодетым». «Нужен костюм?» У Тома пересыхает в горле. «Думаешь?» «У него нет ничего такого. Если Леон вытаскивает их на слет богатеев для еблоторговли, можно просто надеть свои единственные брюки и рубашку. Но чтобы костюм? Нет, там же и пиджак тоже нужен. А нельзя в ресторан в джинсах? Да какая разница, он и в прошлый раз выглядел рядом с Кэтрин как манчестерский гопник. Хотя он и есть. Ладно, даже если в сам ресторан можно, на свидание точно нельзя. А во сколько мы штормим? Он поднимается из кресла, пытаясь понять, где можно купить приличную одежду. В 2? В 3? Улыбается Майя. Ты за костюмом? «Да. Бумажник, ключи от машины, вроде больше ничего не нужно. Где-нибудь здесь знаешь нормальный магазин?» «Я? Нет, Тыковка, я тут точно мимо». «Ладно, не страшно». Том сам перебирает в голове магазины неподалеку, но застывает. «У него же есть Джек. Тот должен знать все места в Нью-Йорке, где можно что-нибудь прикупить. С его-то коллекцией. Лишь бы у братишки день не был забит встречами, Том тогда не вклинится. Ну и что, узнает адрес, сгоняет сам. Всего-то приехать, примерить, купить». «Добрый день, мистер Гибсон». Сияет ассистент Джека, зорко следящая за каждым, кто подходит к его кабинету. «У вас встреча?» «Возможно». Он опирается на ее стойку и подмигивает. «А у него есть другие?» «Прямо сейчас нет». Энви нажимает на какую-то кнопку и опускается ниже. «Мистер Эдвардс, к вам пришел мистер Гибсон». «Хорошо, детка, пусть зайдет», — откликается тот из динамика. «Здорово, что их директора по персоналу Джанин рядом нет. У той уже пошла бы пена изо рта. Они с Джеком постоянно собачатся по этому поводу, Может он называть своих девочек детками и солнышками или нет? «Братишка, Том не ходит вокруг да около. Нужна помощь. Я до квартального собрания не буду тебе ничего считать», — отвечает Джек, не отрываясь от экрана. «Во вторник пообщаемся, окей? Это вообще не по работе». Джек тут же нажимает какую-то комбинацию на клавиатуре и с интересом разворачивается. «Удиви меня. Вот как бы завтра выглядеть похожим на него. Волосы зализаны в приличную прическу, костюм сидит как влитой, и даже движения плавные, немного кошачьи. Девчонки его обожают. Ни одна в Нью-Йорке не устояла. Сколько раз Том сам видел это в барах. В конце концов, любая сдается, и Джек в ночи увозит ее к себе». «Где можно купить костюм?» «Костюм кого?» — уточняет Джек. «Обычный, как у тебя». Тот опускает взгляд на собственную одежду, морщится и недоверчиво сжимает губы. «Нахера? Если Леон тащит тебя на слёт бабла?» «Это не Леон, мне просто нужен костюм для ресторана. У меня...» Том с трудом подбирает правильное слово. «Мероприятие». «Так-так...» Тот поднимается и обходит Тома по кругу. «Какой дресс-код?» «Ну, костюм?» «Что написано на приглашении?» «Ничего». Едва не краснеет Том. «А что обычно пишут?» «Обычно пишут, как одеться», — поясняет Джек. «Тебе, скорее всего, нужен костюм с однобортным пиджаком. Или просто не ходить?» «Подожди». Он достает телефон, чувствуя себя мартышкой на выданье. «Я запишу. Сгоняй в Прадо на выходных. Их стиль тебе подойдет». «Мне на завтра нужен. Они же есть где-нибудь неподалеку». «Черт с тобой!» Джек возвращается к своему столу и хватает телефон, тут же отправляя его в карман. «Поехали. До моей следующей встречи успеем». Том даже не спорит. Всю дорогу Джек бросает на него многозначительные взгляды, пытается задавать наводящие вопросы о мероприятии. Приходится навыдумывать какой-то чуши, приплести журналистов, которые недавно брали у него интервью. Но главное, для Джека это, кажется, выглядит правдоподобно. Когда они огибают башню Трампа, Джек вдруг сворачивает в едва заметный проезд и паркуется в тупике. «Ненавижу парковки в центре. Пойдем, тут нужно немного прогуляться». Несмотря на то, что их офис и сам находится в центре Манхэттена, не так далеко от Empire State Building, Том здесь редко куда-то выбирается. Все время ощущает, что это какой-то другой Нью-Йорк, не его. Может, Леона? Нью-Йорк Гэри находится в Южном Бронксе, который здорово облагородили, но люди остались прежними. Том каждый раз, как приезжает на футбол, будто снова окунается в один из районов Манчестера. Вокруг Джека такие же, как он. Молодые, дерзкие, по улице пройдешь, амбициями несет за милю. И вечером, когда Том выходит из его квартиры, вокруг чувствуется кипящая жизнь. А Том смог прижиться в Уильямсберге. Вроде ничего особенного. Район между Квинсом, который до сих пор считают пригородом, и остальным Бруклином. Разношерстным и густонаселенным, как квинт-эссенция Америки. Наверху белые воротнички, внизу все, кто угодно. А посередине — Том. Джек уверенно ведет его в магазин под огромную надпись «Прада» на черном козырьке. «Добрый день, как я могу помочь?» Тут же направляется к ним девушка-консультант. Внутри магазин красивый, светлый, просторный. Тому никогда не понять, зачем так много места для настолько маленького выбора одежды. Буквально слева висит, справа а посередине столько пустоты, что здесь еще половина прайм-марка влезет. А ведь аренда в этом районе бешено дорогая. Каждый фут как почка. «Добрый, добрый день». Джек моментально цепляется за девушку взглядом. «Мисс, нам бы тут одного английского гопника приодеть». Он приобнимает Тома за плечи и выталкивает вперед. «Костюм, однобортный пиджак. Я сомневаюсь между 44-м и 46-м. Рубашка к нему. Лучше сразу две». Девушка хитро смотрит на Джека в ответ. Он ей явно нравится. Но уже через секунду берет себя в руки и быстро оглядывает самого Тома. «Пройдемте со мной», — улыбается она. «У нас сейчас представлено несколько моделей, которые могут отлично подойти». Джек не дает Тому выбрать. Он придирчиво оглядывает предложенные варианты, оценивая по каким-то своим критериям, и, наконец, отправляет того в примерочную с двумя костюмами — черным и темно-синим. Переодеваясь, Том слышит их с девушкой разговор, но вскоре перестает обращать внимание. Обычный трёп известного на весь город факбоя. Можно ставить сотку на то, что из магазина тот выйдет с номером телефона в кармане. Интересно. А есть вариант тоже стать факбоем, но только для Кэтрин. Том не знает, какие парни ей нравятся, а знаменитое «быть собой» вызывает приступ тошноты, такой же, как накрыл сегодня утром. Кем это? Собой. Задротом, который не знает ничего, кроме машин. Сомнительный образ для того, чтобы понравиться девушке. Уж лучше, как Джек. Этот очаровывает всех. В зеркале отражается школьник на выпускном. Темные кудри, которые обычно ему самому нравятся, сейчас только сильнее подчеркивают худобу. И уши, эти идиотские. «Вылезай! Хватит целоваться с зеркалом!» — слышится голос Джека. Том, скрипя сердце, отодвигает дверцу и делает шаг из примерочной. «Херовая затея!» — произносит он. «Да нет!» — задумчиво приподнимает брови Джек и на секунду поворачивается к девушке. «Принесите черный галстук, такой...» «Поняла». Кивает та и исчезает. «У тебя это с непривычки», — успокаивающе добавляет он и еще раз пробегается взглядом от макушки до пяток. «Выходи, не бойся, и расстегни нижнюю пуговицу, ее не застегивают». «А нахера она тогда нужна?» «Чтобы ты спросил. И выпрями спину. Ты в костюме от Прада, а не в ветровке, Маталан». Девушка появляется вновь, передает Джеку черный галстук с брошью, на которой крупно выведено название бренда. «Вот чего им не хватает. Букв F и H на самом видном месте, чтобы каждый покупатель, когда замечает эти две буквы, понимал, ему только что решили проблему, о которой он даже не знал. Вернуться в офис, обсудить с Женевьев. Да, точно. Это же отличная идея. Везде нужно добавить логотип. И на рабочую поверхность Джей Фана тоже. Чего он стеснялся-то? Вот пример. Крупный мировой бренд. Каждая собака знает. И ничего. Брошь на всю ширину галстука. Можно еще будет сделать дополнительные аксессуары. Что-то простое. Но что есть в каждой машине? Заказать на другом заводе, забрендировать по самое не могу, раскидать с минимальной ценой по текущим дистрибьюторам. Прибыль, конечно, погоды не сделает, но для бренда должно быть отлично. Сейчас Том вернется в офис, завалится к Женевьев и спросит, почему не она первая это придумала. «Алло», Джек щелкает у него перед носом пальцами. «Снимай костюм, пойдем на кассу». «Чего?» Том вспоминает, зачем они здесь. «Да, сейчас». Он быстро переодевается. Джинсы теперь кажутся родными и близкими. Хотя ткань у этого костюма, конечно, очень приятная. Ничего не скажешь. Правда, все равно не такая мягкая, как у некоторых футболок. Те будто обнимают. Когда Том, наконец, выбирается из примерочной, Джек уже стоит в зале, сморщив нос. «Мы что-то забыли», — произносит он задумчиво. «Костюм, рубашки, галстук. Обувь?» — Том бросает взгляд на стенд. «Но у меня есть». «Вон те растоптанные говнодавы?» Джек делает вид, что его тошнит. «Давай, ботинки тоже нужны». «Эти вроде нормальные». Том хватает первую попавшуюся пару и поворачивается к девушке, которая тут как тут. «Десятый размер есть? Ой, здесь же это 11-й». «Поставь лоферы на место», — строго произносит Джек. «Ты их собрался надеть под костюм?» Он делает пару шагов к стенду и быстро пробегается взглядом по моделям. «Нужны либо Оксфорды, либо Дерби. Зная тебя, скорее Дерби. И в пир, и в мир». Джек снимает со стенда пару ботинок и протягивает их Тому. «Вот, в твоем случае, так вообще обувь на всю жизнь». Глаз невольно дергается. Джек узнал о раке? Откуда? Нет, он вряд ли сразу пошутил бы о том, что Том может умереть. «Если будешь нормально одеваться раз в 5 лет, то тебя в них и похоронить смогут». Как ни в чем не бывало, продолжает тот. Нет, это все-таки собственная мнительность. Джек ничего не знает. «Они почти не отличаются». Том сравнивает ботинки с теми, которые выбрал сам. «Почти не отличаются», — корчит рожу тот. «Ты точно англичанин?» «А ты точно ходил со мной в одну школу? Оксфорды. Факбой, ты забыл, как жвачку под парту лепил? Или как хер на заборе церкви рисовал?» Он поворачивается к девушке, которая еле сдерживает смех. «Мисс, нам нужны Дерби, а не лоферы». «Прекрати». Джек и сам ржет. «Примеряй давай и поехали, а то я опоздаю». На кассе, когда Том видит сумму покупок, по спине пробегает холодок. Почти 10 косарей. Нет, все в порядке, у него на счету было что-то вроде 15, пока он не купил чертовой таблетки. «Секунду», — просит он кассира и в панике оборачивается к Джеку. «Я тут, короче, есть момент. У тебя опять на счету по нулям?» Даже не удивляется тот. «Следовало ожидать». Он молча достает бумажник и протягивает свою карту кассиру. «Верну с зарплаты», — обещает Том. «Мне просто интересно, что бы ты делал, если бы я не поехал с тобой? Что ты опять купил? Квадрокоптер? Автодом? Автоматическую коробку передач на Индиго? Баночку таблеток. Маленькую, в ладони поместится. 12 косарей на то, чтобы блевать по утрам и чувствовать себя как говно». «Да там железо», — отвечает Том. «Ты налоги-то не забывай откладывать», — серьезнеет Джек. «Охереешь в конце года». «Все в порядке», — обещает он. «Спасибо, что помог». Они возвращаются к припаркованной в тупичке машине. И Том закидывает свои пакеты с одеждой на заднее сиденье Линкольна, который недавно купил себе Джек. Хорошая тачка, только очень уж выёбистая. «Кстати», — вспоминает Джек, пока заводится, — «ты же галстук завязывать умеешь?» «Нет, но я погуглю». «И чему тебя родители учили?» «Не воровать». Джек резко разворачивается. Между ними повисает секундная пауза, но тишину тут же разрывает их дружный смех. «Даже этому не смогли», — пожимает плечами Том, когда снова может говорить. Манчестер, март 2012. Вечер уже опустился над городом. Вокруг гаража становится тихо, а Джек с дивана наблюдает за тем, как Гэри и Том пытаются приладить магнитную ленту к куску пластика. Он уже изнылся без работы. Пару раз требовал с Леона дать хоть что-нибудь. Пусть бы и в Болтон отпустить. Вдруг что интересное найдется из машин. Но тот остается непреклонным. Решили залечь на дно, значит, сидим тихо. «Ты бы в Лондон поехал», — предлагает Гэри. «Посмотрел на свои картинки. На прошлой неделе был», — качает головой Джек. Ему тяжело. Том и Гэри хотя бы заняты делом, хотя и Гэри уже начинает подбешиваться. Как им обоим помочь? У самого в голове только идеи. Каждую нужно еще 100 лет разрабатывать и допиливать. «Как ты говоришь, назовешь его?» — спрашивает Джек. «Джей Фан», — отвечает Том в третий, кажется, раз. «Странное какое-то имя». Тот наклоняется и пальцем придерживает край, который никак не дается самим Гэри и Тому. «Так и не понял, что значит. Просто звучное», — объясняет он. «Названия не обязательно должны что-то значить, лишь бы было легко произносить и запоминалось». «Это ты с чего взял?» — интересуется Гэри. «Прочел в учебнике по маркетингу», — отмахивается Том. «Джек, тебе, может, тоже чего-нибудь наподобие почитать? А то слоняешься без дела. Леон говорит, как уедем, придется по-другому работать. А ты уже будешь умный. С учебниками». «Иди в жопу!» — беззлобно отвечает Джек. На самом деле у Джей Фана есть значение, только рассказывать его никому нельзя. Решат, что он сопля сентиментальная. Еще поднимут насмех, а ведь смысл на поверхности. Джун всегда ныла на заднем сиденье, что ей скучно и нечем заняться, когда они всей семьей ездили к бабушке с дедушкой. Ну, когда у них еще была семья. Так что название очень простое. Джей Фан. Развлечение для Джун. Может, однажды и у нее будет такой, и она даже будет знать, что это сделал ее брат. Вдруг тогда она снова начнет с ним разговаривать. Дверь гаража распахивается, внутрь влетает красный как рак и запыхавшийся Леон. «Ауди», — бросает он. «Ауди, которую угнал Джек, помните?» «Конечно», — спокойно отвечает Гэри. «Это было позавчера». «Где она?» Леон, тяжело дыша, опирается на стену. На него это не похоже. Должно быть, случилось что-то серьезное. «Разобрали уже», — хмурит брови Гэри. «Ты же сам покупателей подгонял. Вот первые сегодня часть забрали». В ответ Леон нечленораздельно воет и бьет кулаком по стене. «Блядь!» — выдыхает он в отчаянии. «Блядь! Мы в заднице!» «Да что случилось?» — спрашивает Джек. «Мы угнали эту ебучую Ауди совсем не у того человека. Мы в заднице. Придется либо вернуть эту, либо найти такую же».